Нэш Ньюман не стал ждать до 9 часов утра, чтобы начать исследование. Он был педантичным человеком, в особенности, если речь шла о профессиональной этике. Он собирался провести неофициальное расследование по просьбе встревоженного друга, так что должен был работать в личное время. Частные дела нужно выполнять частным образом. Вот почему он встал в 6 часов утра, когда за горами только появилось красноватое сияние тропического восхода. Заварил кофе и оделся. К 6:30 он уже был в своем кабинете. Ньюман решил, что работа займет около 2 часов. Затем он позавтракает и ровно в 9 приступит к своим обычным обязанностям. Вытащив ящик стола, Ньюман извлек медицинские документы Виктора Хобби. Леон Гарбер собрал их, сделав несколько запросов врачам и дантистам в округе Патнам. Документы лежали в старой папке, перетянутой холщовым ремешком с металлической застежкой. Ремешок был красный, но от времени выцвел и стал бледно-розовым. Ньюман расстегнул застежку и открыл папку. Сверху лежало разрешение изъять медицинские карты, подписанные родителями Хобби. Ньюман просматривал тысячи таких документов и мог без труда классифицировать юношей, о которых в них шла речь, по возрасту, месту рождения, доходам родителей, достижениям в спорте и множеству других факторов, влияющих на медицинскую историю. Большое значение имели возраст и место рождения. Новые методы работы дантистов зародились в Калифорнии, а потом, словно мода, распространились по всей стране. Так что 13-летний мальчик, получивший новое лечение в Де-Мойне, должен был родиться на 5 лет позже, чем 13-летний мальчик в Лос-Анджелесе. Ну а доходы родителей определяли, получит ли он такое лечение или нет. Звездам футбольных команд лечили поврежденные плечи, бейсболистам сломанные кисти, а пловцы страдали от хронических ушных инфекций. Досье Виктора Трумэна Хобби оказалось на удивление тонким. Ньюман легко читал между строк. Он представил себе здорового мальчика, который неплохо питался и о котором хорошо заботились родители. Он почти не болел. Конечно, не обошлось без простуды и гриппа, а в возрасте 8 лет он перенес бронхит. Никаких несчастных случаев. Хобби никогда не ломал конечности. Он регулярно посещал дантиста. Вполне типичная картина для Нью-Йорка и его окрестностей в 50-е и 60-е годы. В те времена дантисты вели отчаянную войну с дырками в зубах. Дупло отыскивалось при помощи рентгеновских снимков, после чего зуб сверлили и заполняли амальгамой. В результате приходилось часто посещать кабинет дантиста, что наверняка расстраивало юного Виктора Хобби. Но благодаря этому у Ньюмана имелся обширный набор снимков челюсти мальчика. Он не сомневался, что их будет достаточно для идентификации. Он сложил снимки и вышел вместе с ними в коридор. Отпер дверь и, миновав алюминиевые контейнеры, направился к углублению в дальнем конце лаборатории. В самом углу стоял компьютерный терминал. Ньюман включил компьютер, и на экране появился список вопросов. Чтобы его заполнить, требовалась лишь элементарная логика. Он щелкнул по «Все кости» и вошел в подраздел «Детские переломы отсутствуют», «Возможны переломы во взрослом состоянии». Мальчик не ломал ноги в средней школе, но это могло произойти позднее, во время обучения в летном училище. Довольно много времени Ньюман провел, отвечая на вопросы, связанные с состоянием зубов. Он ввел описание каждого зуба, отметил наличие пломб, а возле каждого здорового написал «потенциальная пломба». Только так можно было избежать ошибок. Элементарная логика. Хороший зуб может испортиться и нуждаться в лечении, но запломбированные зубы уже никуда не исчезнут. Ньюман просмотрел рентгеновские снимки и на вопрос «расстояние между зубами» написал «ровные», а на вопрос о размерах зубов напечатал такой же ответ. На остальные вопросы он не стал отвечать. Некоторые болезни оказывают влияние на скелет, но только не простуда, грипп или бронхит. Ньюман еще раз просмотрел свои ответы и ровно в 7 часов нажал на клавишу «Поиск». Жесткий диск тихонько зарычал. Началось последовательное путешествие по базам данных. Они приземлились на 10 минут раньше расписания, перед самым полуднем по времени восточного побережья. Самолет пролетел над водами бухты Джамайка, приземлился и медленно покатил к зданию аэропорта. Джоди переставила часы и вскочила на ноги еще до того, как самолет остановился. Впрочем, в первом классе за это нарушение порядка вас никто не стал бы ругать. «Пойдем», — сказала она, — «у меня мало времени». Они подошли к двери прежде, чем она открылась. Ричард нес сумку, а Джоди всю дорогу через терминал торопливо шагала впереди него. Линкольн ждал их на ближней стоянке, большой, черный и новенький, и им пришлось заплатить $58 Раттера, чтобы получить разрешение его забрать. «Я успею принять душ?» – спросила себя Джоди. Ричард в ответ поехал быстрее, чем следовало по Ван Вик. Автострада Лонг-Айленд уходила на запад к туннелю. Через 20 минут после того, как самолет произвел посадку, они уже были на Манхэттене и ехали на юг по Бродвею. Рядом с домом Джоди они оказались через 30 минут. «Успеешь ты принять душ или нет, но я намерен все проверить», — решительно сказал Ричард. Джоди не стала спорить. Как только они вернулись в Нью-Йорк, ее вновь охватила тревога. «Ладно, только постарайся побыстрее». Ричард остановил машину у входа в здание и оглядел вестибюль. «Никого». Они оставили машину у тротуара, поднялись на лифте на 5-й этаж, а потом по пожарной лестнице спустились на 4-й. В доме было тихо и пусто. Ричард не нашел следов чужого присутствия в квартире Джоди. В ярком солнечном свете копия Мандриана сияла яркими красками. Часы показывали 12:30. 10 минут, потом ты отвезешь меня в офис, ладно?» — спросила Джоди. «А как ты попадешь навстречу?» «У нас есть шофер», — ответила Джоди. «Он меня отвезет». Она вбежала в спальню, на ходу срывая одежду. «Хочешь есть?» — спросил Ричард. «Нет времени!» — крикнула в ответ Джоди. Она 5 минут провела в душе и 5 минут провозилась, выбирая, что надеть. Наконец вышла в угольно-черном платье и таком же жакете. «Найди мой портфель», — попросила она Ричарда. Затем причесалась и немного поработала феном. Быстро подвела глаза и несколькими движениями подкрасила губы. Бросила взгляд в зеркало и вышла в гостиную. Ричард уже приготовил портфель. «Возьми мои ключи», — сказала Джоди. «Потом ты сможешь вернуться сюда. Я позвоню тебе из офиса, и ты за мной приедешь». Через 7 минут они подъезжали к небольшой площади, на которой находилось здание ее офиса. Без 5 час Джоди выскользнула из машины. «Удачи!» — сказал на прощание Ричард. «Покажи им класс!» Она помахала ему рукой и устремилась к вращающимся дверям. Охранник кивнул Джоди и вызвал лифт. Она вошла в свой офис, когда часы еще не пробили час. Секретарь последовал за Джоди, держа в руке тонкую папку. «Вот, пожалуйста», — церемонно сказал он. Джоди открыла папку и быстро пролистала 8 страниц. «Что это за бред?» — спросила она. «На совещании все были весьма взволнованы», — ответил секретарь. Она просмотрела страницы в обратном порядке. «Не понимаю, что их так поразило. Никогда не слышала об этих корпорациях. Да и суммы, о которых идет речь, невелики». «Но ведь дело не в суммах», — заметил секретарь. Она внимательно взглянула на него. «А в чем?» «Вас нанял кредитор, а не тот человек, который должен деньги. Упреждающий ход, понимаете? Это станет известно. Кредитор понимает, что если вы будете поддерживать парня, который должен ему деньги, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому он заранее нанимает вас, чтобы этого не допустить. Из чего следует, что вы знамениты. Вот почему партнеры так взволнованы. Вы стали настоящей звездой, миссис Джейкоб».